Глава 31. Встреча отца и дочери. Златобров смотрел в устье долины. Змеи уползали во свояси, мыши собирались в одном месте. Но кот, казалось, всего этого не замечал. Он будто увидел далекую страну, где жили разные коты. Там они были везде — в горах, на деревьях и даже в воздухе. «Эй, помоги скорее!» Возглас воришки отвлек кота от его мыслей. «Я так больше не могу!» Златобров повернул голову и увидел стоящего у входа в пещеру друга, плотно прижимающегося головой к мышиному королю. Кот прыгнул к ним и только тогда заметил, что шнурок, который носил воришка, как ожерелье, был во рту мышиного короля. Кот засмеялся. «Вот это да! Не думал, что вы так сблизитесь за это время». «Смерти ищешь!» — сурово пикнул мышонок. «Быстрее помоги мне выбраться!» Хорек прошептал. «Иди скорее. Я хотел помочь, но он не позволил и намекнул, что прибьет меня». Златобров присмотрелся, вытянул лапу, зацепил шнурок и попытался вытащить его. Король подался вперед и закричал. «Нет, нет, нет, остановись! Ты вырвешь мне зуб!» Кот тут же убрал лапу и посмотрел на воришку. Тот пожал плечами и сказал. «Когда мы дрались со змеями, половинка зуба на моем ожерелье случайно попала королю в рот и будто приросла к его половинке зуба. Теперь мы не можем их расцепить». Кот подошел к мышиному королю и попросил его открыть рот, чтобы рассмотреть все получше. Как только шнурок натянулся, послышался треск, и он разорвался. Воришка отпрыгнул от мышиного короля и завопил. «Как? Неужели мой талисман теперь испорчен?» Король закрыл рот и, прищурившись, молча смотрел на мышонка. Златобров решил, что причинил королю боль. Он легонько похлопал его и сказал, «Мне жаль, что я сделал тебе больно». Король очнулся и отмахнулся от кота. «Нет, дело не в этом. Я просто смотрю на него». Воришке стало неловко, и он поспешно отвернулся. Златобров засмеялся. «Прошу прощения. Он говорил, что привык обмазываться грязью. Если смоет ее, будет весь чесаться. Понимаю, ты натерпелся от этого жуткого запаха. Это все неважно. Ведь он спас мне жизнь. Если бы не этот зуб, я не смог бы прокусить змеиную кожу», — объяснил король. Он почесал в затылке и продолжил. «Вот только я заметил...» «А, неважно. Так сразу и не расскажешь». «Король, ваша армия ждет вас снаружи!» — доложил поднявшийся в пещеру солдат. Мышиный король махнул лапой и приказал. «Пусть главнокомандующий приведет войска в порядок. У меня здесь еще есть дела». Солдат побежал обратно. Златобров удивленно посмотрел на короля и спросил. «Какие у вас есть еще важные дела?» Король улыбнулся и сказал. «Я держу свое слово. Я говорил, что тот, кто победит короля змей, станет главой нашего королевства. Пришло время уступить мое место тебе». Мышонок и хорек ахнули. «Нет, так не пойдет», — возмутился Златобров и покачал головой. «Я доволен тем, что у меня есть прибежище в мышином королевстве. К тому же меня не интересует королевский титул, я хочу жить свободной жизнью». Воришка незаметно наступил на кончик хвоста кота, но Златобров выдернул его и щелкнул им по телу мышонка. Тот подпрыгнул от боли. Король притворился, что ничего не заметил. Сделал два шага вперед, вцепился в лапу кота и обстоятельно проговорил. «Мышиное королевство терпит множество лишений. Король должен обладать необычайной силой духа и умом. Посмотри на меня, я стар, о какой силе духа можно говорить? Я едва могу ходить. Постоянно что-то забываю. Мне кажется, моя мудрость уже иссякла. Поэтому я и подумываю о том, чтобы отказаться от своего положения. Ты можешь выбрать лучшего преемника в мышином королевстве». Король покачал головой. «До сих пор я не видел ни одного достойного, а если бы и нашел такого, он все равно не сравнился бы с тобой. Если ты станешь мышиным королем, я спокойно проживу оставшуюся жизнь». Златобров также твердо отказался. «Нет, я не могу. Ведь мы с вами представители совершенно разных видов». «Ты будешь первым королем котом у мышей», — улыбнулся король. Воришка больше всего боялся, что Златобров снова оттолкнет его, поэтому обратился к королю. «Да будь же решительнее». Кот тронул его лапой и возмущенно спросил. «Как ты можешь так говорить?» Король спокойно ответил. «Он все правильно говорит. Незачем снова припираться. Но у меня есть одна идея. Сейчас я останусь королем, но после моей смерти ты займешь престол. Решено. Кисть и чернила мне!» Мышонок, который пришел с ним, тут же вынул кисть и чернила. Мышиный король уселся на кровати и, шурша кистью, принялся писать указ. Воришка нервно подпрыгивал, пока король не оторвал кисть от бумаги. Тем временем тот быстро свернул бумагу в свиток и протянул Златоброву. «Будущий король, прошу, примите». «Оставьте себе. Так или иначе, я не владею письменностью мышиного королевства, а значит, со мной это никак не связано». Кот был непоколебим. Он даже не взглянул на свиток. Воришка захихикал. «Ну, раз так, я помогу тебе это сохранить». «Тогда решено», — сказал король и захлопал в ладоши. «У меня есть еще одно важное решение. С этого момента вы все будете жить в моем дворце». «Зачем?» — удивился кот. «Нам и здесь хорошо». «Что ж, раньше мы принимали вас за чужаков и не осмеливались пустить в королевский дворец», — пояснил король. «Однако теперь, когда вы спасли наше королевство, мы больше не можем вас сторониться. Теперь мы семья, не так ли?» Король протянул лапу и погладил воришку по голове. Хорек и воришка хлопнули друг друга в ладоши и закричали. «Ура! Мы будем жить в королевском дворце!» Златобров, увидев, как блестят глаза мышонка, не стал отказываться и сказал. «Хорошо. Разумеется, мы можем там поселиться, однако проблема в том, что ты весь покрыт грязью». Хорек тут же нашел нужные слова. «И что с того? Мы просто хорошо отмоемся, когда прибудем в королевский дворец». «Сам помойся», — прошипел воришка и злобно зыркнул на хорька. «Уважайте индивидуальность друг друга. Не стоит никого ни к чему принуждать», — примирительно проговорил король, улыбнулся и махнул лапой. «Идем». Наконец они добрались до дворца. Мышиный король приказал слугам отвезти друзей в их комнаты, но тут воришка неожиданно закричал. «Подождите, могу я попросить для себя отдельную комнату?» Мышиный король ответил. «Конечно, здесь полно комнат, и каждая из них одноместная». Тогда мышонок спокойно пошел дальше. Комната действительно была очень красивой. Воришка даже представить не мог, что когда-нибудь будет жить в королевском дворце, лежать на кровати, глядеть в потолок и удивляться всему происходящему. Вдруг он закрыл глаза и подумал, что комната не кажется ему чужой. Как будто он когда-то здесь уже жил. Он долго размышлял об этом, но так и не смог понять, откуда у него возникли подобные ощущения. В конце концов он отбросил эти мысли и стал наслаждаться моментом. Тут к нему вошли Острозуб и Златобров. Когда хорек увидел глупый вид мышонка, то хлопнул в ладоши и сказал, «Я же говорил, что тебе хватит 3 дней, чтобы привыкнуть». «Это ты только привык. Мне все здесь кажется таким знакомым, будто раньше это был мой дом». Острозуб в припадке смеха показал пальцем на мышонка. «Если ты и бывал здесь раньше, то только для того, чтобы что-нибудь украсть». «Нет, это не так», — возразил мышонок и сердито подпрыгнул. Хорек тут же спрятался за спину кота. Златобров махнул лапой и сказал. «Спокойно. Это королевский дворец, а не наше ущелье. Веди себя прилично». «Да, веди себя прилично. Посмотри на себя. Мы как раз идем мыться. Пошли с нами». Позвал друга Острозуб, высунувшись из-за спины кота. Едва воришка услышал о ванне, то сразу же уселся обратно на кровать, став приторно добродушным и покладистым. «Идите без меня, я не буду мыться». Хорек подумал, что воришка сердится, и посмотрел на Златоброва. Тот махнул лапой и, подражая манере речи короля, произнес: «Уважайте индивидуальность и ни к чему не принуждайте. Пойдем». После чего развернулся и вышел из комнаты. Воришка долго смотрел на дверь, а потом тихонько вздохнул. Прошло несколько дней. Все шло своим чередом. Друзья угощались изысканными блюдами, а после гуляли по королевскому дворцу. Солдаты уже привыкли к ним и при встрече здоровались с котом. В один день они также прогуливались по дворцу, как вдруг к ним подбежал солдат и сказал мышонку: «Вас желает видеть король». Острозуб уточнил: «Король хочет видеть только его?» Солдат кивнул. Воришка самодовольно посмотрел на хорька, помахал лапой и убежал. Мышиный король ждал мышонка не в царских палатах. Он позвал его в маленькую комнатку и с таинственным видом закрыл дверь. Воришка нервно посмотрел по сторонам и спросил: «Что-то случилось? Может быть, стоит позвать Златоброва?» Мышиный король покачал головой и подошел к воришке, настолько близко, что они почти столкнулись носами. Мышонок сделал шаг назад и с вызовом сказал: «Что, красиво? Думаешь, я грязный? Сам сказал, что нужно уважать индивидуальность». Мышиный король молча открыл рот и обнажил свой единственный большой зуб, после чего спросил: «Хорошо рассмотрел?» Воришка кивнул: «Ну да, половинка этого зуба была на моем ожерелье». «Это мой зуб», — спокойно сказал король. Он снова раскрыл рот и посмотрел на воришку. «Только мой зуб мог вновь прижиться, к тому же сидит как влитой». «О чем? О чем ты говоришь? Это невозможно!» В панике закричал воришка. Король поднял палец вверх, давая понять, что нужно говорить шепотом, и спросил: «Где ты его взял?» «Сколько себя помню, он всегда был со мной», — в волнении проговорил мышонок. Он протянул лапу, как бы желая схватить зуб, но тут же засомневался и одернул лапу, сказав: «Он принадлежал моему отцу. Это единственное, что от него осталось». Король неожиданно сделал шаг вперед и схватил мышонка за плечи. Тот хотел отойти назад, но не смог пошевелиться. «Ты что делаешь?» — испуганно спросил мышонок. Лапки мышиного короля задрожали. Заикаясь, он сказал: «Ты? Должно быть, ты моя дочь». Воришка резко оттолкнул короля, подбежал к окну и, не говоря ни слова, выглянул наружу. «Все мои сыновья погибли. Осталась лишь дочь, которая пропала во время бунта. Я помню, что в тот день поручил ее одной дворцовой служанке, отдав ей свой сломанный во время сражения зуб. Тогда моя дочь была еще совсем малышкой». Вдруг плечи мышонка затряслись. Король не решился вновь заговорить. Он медленно подошел и положил лапы воришки на плечи. Воришка обернулся. По мордочке текли слезы. Он посмотрел на короля и прошептал: «Неужели это правда?» Мышонок бросился в объятия короля, закричал «папа» и разрыдался. «Моя доченька, я заставил тебя страдать!» Скорбно пробормотал король. У него защекотало в носу, и он тоже громко заплакал. Звуки плача были слышны солдатам за дверями. Они обменялись растерянными взглядами, но никто не осмеливался войти в комнату.